3. Джулиана Вернон. Dodge Ram 2005. Джулиане Вернон не требовалась Библия короля Якова, чтобы научиться быть доброй самаритянкой. Она выросла в крошечном городке Ридфилд, штат Мэн. Население 2400 человек, где соседская взаимопомощь была нормой жизни, и любой незнакомец тоже был как сосед. Никто ей этого не объяснял, но она видела живые примеры. Мама, папа, старшие братья. Как известно, обучение на примерах – самое лучшее. Увидев человека, лежащего в придорожной пыли, не разбираешься, кто он – самаритянин или марсианин, просто подходишь и помогаешь. Она никогда не боялась, что ее изнасилуют, ограбит или убьет тот, кто лишь притворяется нуждающимся в помощи. Джули принадлежала к тем женщинам, из которых, по выражению старых мэнских янки, получаются хорошие жены, потому что зимой она согреет, а летом даст тень. Когда школьная медсестра спросила у Джулии, тогда учившейся в 5 классе, какой у нее вес, та гордо ответила: «Папа говорит, что во мне около 170 фунтов, без одежды чуть меньше». Теперь, в 35 лет, Джули весила около 280 фунтов и не имела намерения становиться кому-то хорошей женой. Она была лесбиянкой и этим гордилась. На заднем бампере ее доджа красовались две наклейки. На одной было написано «Я за равенство полов», на другой, ярко-розовой, «Радуга — это здорово». Сейчас наклеек не было видно, потому что Джули везла прицеп, который называла «Коняшкин трейлер». Она купила в Клинтоне двухлетнюю кобылу низкорослой испанской породы и теперь возвращалась в Ридфилд. Там она жила с подругой на ферме буквально в 2 милях от дома, где родилась и выросла. Джули размышляла, как делала частенько, о тех 5 годах, что провела с блестящими, женской командой, участвовавшей в боях в грязи. Это были одновременно плохие годы и хорошие годы. Плохие, потому что к блестящим в основном относились как к шоу уродов, каковыми они и были в каком-то смысле. Хорошие, потому что Джули повидала мир. По большей части мир ограничивался Америкой, но однажды блестящие 3 месяца разъезжали по Европе, по Англии, Франции и Германии, где их принимали с таким уважением, что это было почти жутковато. Иными словами, с ними обращались, как с юными леди. Паспорт был у нее до сих пор, и она продлила его в прошлом году, хотя знала, что вряд ли опять поедет за границу. И, в общем, это ее не огорчало. В общем, Джули была счастлива и довольна жизнью на ферме с Амелией и их разношерстным зверинцем. Но иногда она скучала по турам с блестящими. Представления в разных городах, схватки под светом прожекторов, грубоватый дух товарищества, царивший в их женской команде. Иногда даже она скучала по стычкам со зрителями. «Хватай ее за задницу! Она лесби! Ей нравится!» — выкрикнул какой-то безмозглый урод на представлении... кажется, в Талсе, если ее не подводит память. Джули и Мелисса, ее партнерши в грязевой яме, переглянулись, кивнули друг другу и встали, выпрямившись в полный рост, лицом к той секции трибун, откуда раздался выкрик. Они стояли почти голые, в микроскопических трусиках, жидкая грязь стекала ручьями с их волос и грудей, затем одновременно вскинули руки и показали крикуну средний палец. Зал взорвался бурными аплодисментами, а потом зрители встали и зааплодировали уже стоя, когда сначала Джули, а за ней Мелисса, развернулись, наклонились, стащили с себя трусы и показали обидчику голые задницы. Джули с детства усвоила, что если кто-то упал и не может подняться, ему надо помочь. Она также усвоила, что нельзя позволять обливать себя дерьмом, идет ли речь о твоих лошадях, весе, роде занятий или сексуальной ориентации. Один раз позволишь облить себя дерьмом, и очень скоро окажешься в нем по уши. Диск, который слушала Джули, закончился, и она уже собиралась его сменить, как вдруг увидела впереди машину, припаркованную на подъездной дорожке к закрытой зоне отдыха на 81-й миле. Машина мигала аварийными огнями. Там был еще один автомобиль, старый, заляпанный грязью микроавтобус. То ли Форд, то ли Шевроле, непонятно. Джули не раздумывала, поскольку решать было нечего. Она включила поворотник, увидела, что на подъездной дорожке уже нет места для ее внедорожника вместе с прицепом, и съехала на обочину, прижавшись как можно ближе к краю, но при этом стараясь не угодить колесами в мягкую землю. Меньше всего ей хотелось опрокинуть прицеп с лошадью, за которую она заплатила $1800. Возможно, здесь не случилось ничего страшного, но все-таки следовало проверить. Всякое в жизни бывает. Вдруг у беременной женщины начались схватки прямо за рулем, а парень, который остановился помочь, разволновался и упал в обморок. Джули тоже включила аварийный сигнал, хотя из-за прицепа фонари были почти не видны. Она выбралась из салона, посмотрела на две машины на подъездной дорожке, там не было ни души. Возможно, кто-то уже подобрал обоих водителей, но, скорее всего, они пошли к ресторану. Джули очень сомневалась, что они там что-то найдут. Зону отдыха закрыли еще в прошлом сентябре. Джули сама не раз останавливалась на 81-й миле, чтобы взять мороженое в TCBY, но теперь приходилось перекусывать в Агасте, в 20 милях к северу. Джули подошла к задней части прицепа. Ее новая лошадь, Диди, высунула нос в окошко. Джули погладила Диди. «Тише, малышка, я быстро». Она открыла дверцу, чтобы дотянуться до ящика, встроенного в левую стенку прицепа. Диди решила, что дверцу открыли специально для нее и что уже можно выйти на волю. Но Джули удержала ее мощным плечом и снова пробормотала. «Тише, малышка». Она заглянула в ящик. Внизу лежали инструменты, а сверху несколько фальшвейеров и два ярко-розовых дорожных конуса. Джули взяла только конусы. Фальшвейеры пока не требовались, небо потихоньку прояснялось. Закрыла ящик, а то Диди еще залезет туда копытом и, не дай бог, поранится. Потом закрыла и заперла дверцу прицепа. Диди снова высунула нос в окошко. Джули не верила, что лошадь может выглядеть встревоженной, но сейчас ей показалось, будто так и есть. «Я быстро», — пообещала она, поставила за прицепом дорожные конусы и направилась к машинам. Маленький зеленый Приус был пуст, но не заперт. Джули это не слишком понравилось, поскольку на заднем сиденье лежал чемодан и дорогой с виду портфель. Водительская дверь старого микроавтобуса была приоткрыта. Джули пошла было к нему, но, нахмурившись, остановилась. На асфальте рядом с приоткрытой дверью лежали мобильный телефон и кольцо. Кажется, обручальное. Судя по трещине на корпусе телефона, его уронили. А на экране темнело какое-то пятнышко. Капля крови? Может быть и нет. Может, это просто грязь. Микроавтобус был весь в грязи. Но Джули все меньше нравилось то, что она видела. Перед тем, как загрузить Диди в прицеп, Джули как следует на ней прокатилась и не стала переодеваться. Так и села в машину в старой добротной юбке для верховой езды. Теперь она вынула из кармана свой собственный мобильный телефон и задумалась, не стоит ли прямо сейчас позвонить в службу спасения. «Нет», — решила она, — «пока рано. Но если в микроавтобусе тоже не будет людей, или если пятно на телефоне и вправду окажется кровью, она сразу же наберет 911 и дождется полицию прямо здесь, и уж точно не сунется в заброшенное здание». Она была смелой женщиной с добрым сердцем, но не идиоткой. Джули наклонилась, чтобы рассмотреть кольцо и телефон. Ее юбка при этом задела подолом грязный бок микроавтобуса и словно в нем растворилась. Джули словно дернули вправо и дернули сильно. Она ударилась внушительной ягодицей о бок микроавтобуса. Металл словно просел, а потом будто вобрал в себя два слоя одежды и плоть под ними.